Глава вторая. Он ожидал увидеть хоть какое-то подобие морского бассейна с причалами, но напрасно. Слева от него виднелось водное пространство, где стояли на якоре под погрузкой или разгрузкой штук 6 современных судов. Вдоль гавани были разбросаны другие, более мелкие суда, 2 небольших каботажных судна, несколько рыбацких лодок и судно для спортивного рыболовства. У самого причала стояли 4-5 парусников разного размера, от 20 до 50 футов в длину. Семья действовала по заведенному порядку. Джинкс стояла на корме, Кейти на носу, держа линь в руках. А Кэт осторожно подводил яхту к свободному месту у причала. Джинкс уже была в бикини, ему казалось, что он услышал, как все глаза на соседних судах и на пристани одновременно щелкнули, подобно фотоаппаратам, зафиксировавшись взглядом на ней, когда она спрыгнула на берег и закрепила линь. Кэт снял бинокль с шеи и положил его на сиденье в рубке и вышел на палубу. — Накинь что-нибудь на себя, малыш, — сказал он, пройдя вплотную мимо Джинкс. Мы в незнакомом месте. Здесь могут быть другие обычаи. Она закатила глаза, вздохнула и снова вспрыгнула на борт. Кэт поднялся по ржавой стальной лестнице причала и вышел на площадку, где стояло несколько зданий, похожих на пакгаузы. Ничего, что напоминало бы мастерскую для мелких судов. В 200 ярдов неслись автомобили по центральной части Санта-Марты, которая представляла собой ряды аккуратных белых оштукатуренных домиков среди редких пальм и другой тропической растительности. Над красной черепицей крыш были видны шпили небольшого собора. Он обернулся и увидел приближающегося солдата со старым американским карабином 30-го калибра, какой был и у него, когда он служил в морской пехоте. «Аста ля виста!» — обратился он к солдату, исчерпав весь свой запас испанского языка. Солдат произнес что-то по-испански. «Вы говорите по-английски?» — с надеждой спросил Кэт. «Будут трудности, если здесь никто не говорит на этом языке». «Но, сеньор!» — ответил солдат, пожав плечами. Поверх его плеча Кэт увидел парня, не очень похожего на местного жителя, который шел по направлению к нему. — Американец? — спросил тот. Кэт с надеждой взглянул на него. Небольшого роста, сильно загорелый, со спутанными выцветшими на солнце волосами, которые давно пора было бы стричь, в линялых обрезанных джинсах, изношенной обуви на резине и в тенниске, видавшие лучшие дни. 20 с чем-то лет. Кэт сразу понял, что нашел нужного человека. В нем сразу угадывался бездельник, подрабатывающий у судовладельцев. — Конечно, — улыбнулся Кэт. — Откуда? — Из Атланты. Парень протянул руку. — Меня зовут Дэнни, из Сан-Диего. Кэт пожал его руку. Она была грубая и крепкая. Парнишке пришлось смотать немало канатов в жизни. — Кэт... Кэтлидж, Дэнни, рад познакомиться. Ты даже не представляешь, как я действительно рад. Я практически не говорю по-испански. Ты не мог бы объяснить солдату, что мне нужно лишь починить генератор, и я отвалю? Дэнни быстро заговорил по-испански с солдатом, который отвечал еще быстрее. Он говорит, что вам нужно обратиться в контору капитана порта и зарегистрироваться там. Затем пройти таможню, но капитан порта и офицер таможни обедают, поэтому может потребоваться какое-то время, прежде чем вам разрешат войти в город. Подошла Джинкс. Она надела тенниску поверх бикини, но не очень длинную. Были видны совсем открытые трусики. — Что происходит, Кэт? Кэт жестом остановил ее. — Просто разузнаю кое-что у нашего друга-солдата. — Это Дэнни, он американец. — Привет, Дэнни, меня зовут Джинкс. Она обворожительно улыбнулась ему. Дэнни был слегка ошарашен. — Не в первый раз Кэт наблюдал такую реакцию на Джинкс. Молодой человек оглянулся. — Послушайте, ведь вам нужно только починить генератор, да? — Да, — ответил Кэт. — Ну, если вы не хотите попусту тратить время, может быть, я смогу уговорить солдата за несколько долларов, и вам удастся избежать формальности? — Сколько? — Всего 10 американских долларов. Может быть, 20. — Идет, Дэнни, — сказал Кэт. Дэнни снова заговорил с солдатом, который ответил хитрым взглядом и кивнул в ответ. — Дайте ему 10 долларов, — сказал Дэнни. Вмешалась Джинкс. — Кэт, ты что, даешь кому-то взятку? Хочешь, чтобы нас всех арестовали? — Джинкс, молчи, — сказал Кэт. — Нам нужно выбраться отсюда как можно скорее. Кэт отдал деньги солдату, который без лишних слов отвернулся в сторону. — Спасибо, — сказал Кэт парню. — Я действительно хочу лишь отремонтировать генератор. Моя яхта называется Кэтберт. Тир Суон 43. Ты никого не знаешь здесь, кто бы мог починить генератор? — Конечно, знаю, — ответил юноша. — В городе есть такой человек. Давайте снимем генератор, и я отвезу его к нему. Вам придется остаться на этой территории за забором, если не хотите неприятностей с таможней. — Ты здесь работаешь? — спросил Кэт, когда они спустились по лестнице к яхте. Дэнни усмехнулся, обнажив крепкие зубы. — Здесь вообще мало кто работает, — ответил он. — Я работаю на спортивных судах, помогаю перегонять их. Иногда чищу их днище. Они направились к яхте. Джинкс шла впереди. Дэнни не мог отвести от нее глаз. Кэт испытывал к нему почти сочувствие. Они дошли до яхты, и Кэти высунулась из люка. — Кэти, это Дэнни. Он поможет нам с генератором. — Дэнни, это моя жена Кэти. — Здравствуйте, Дэнни, — сказала Кэти. — Здравствуйте, мисс Кэттедж, — ответил Дэнни, озарив ее улыбкой. Они поднялись на борт, и Кэт повел парня по направлению к кают-компании. Он поднял лестницу и отстегнул кожух двигателя. — Прекрасное судно! — восторженно заявил Дэнни, оглядывая салон. — Сюда давно не заходили суоны. Она, похоже, совсем новая. — Абсолютно новая, или почти, — ответил Кэт. — Мы отправились в первое плавание из форта Лодердейл к Антильским островам, а теперь направляемся к Панамскому каналу и в южную часть Тихого океана. Собираемся плавать около 2 лет. Как только починим и запустим этот генератор. — Думаю, диод вышел из строя, — сказал Дэнни, опускаясь на колени около двигателя. — Есть гаечный ключ? Кэт подал ему сумку с набором гаечных ключей, и Дэнни быстро снял генератор. Он, по-видимому, разбирался в двигателях, что всегда вызывало восхищение Кэта. Он сам был почти гением в области электроники, но, в отличие от других технарей, не очень любил механику. Дэнни поднялся с пола. — Мне нужно около часа, — сказал он. — Если действительно это диод, и если у моего знакомого есть запасной. Если же нет, мне придется поискать в округе. А если нужно будет заказать его в Богате, на это потребуется пара дней, даже если диод доставит самолетом. — Кэт, с беспокойством... — начала Кэти. Кэт покачал головой. — В таком случае просто принеси генератор обратно. Я не хочу задерживаться здесь. Мы починим его в Панаме. — Хорошо, — сказал Дэнни. Джинкс обратилась к нему. — Знаешь, нам с мамой хотелось бы вымыться. Здесь есть где-нибудь душ? — Да, вон за тем зданием. Горячей воды нет, но здесь вода вообще не очень холодная. Закройте дверь на ключ. Потому что душ и для мужчин, и для женщин. — Может быть, мне лучше пойти с вами? — сказал Кэт. — Как ты думаешь, Дэнни? — Да нет, — ответил Дэнни. — Это не опасно. Я не стал бы беспокоиться. Он поднялся в рулевую будку с генератором. Кэт пошел за ним и, вдруг остановившись, огляделся. — Кэти! — крикнул он вниз. — Ты не брала бинокль? — Нет, — ответила она. — Несколько минут назад он был в рубке. Кэт тщательно осмотрел рубку и поискал на палубе, впустую. Дэнни стоял рядом, медленно покачивая головой. — Добро пожаловать в Колумбию, мистер Кэтлидж, — огорченно сказал он. — Первое, что вам нужно усвоить, — ничего не оставлять без присмотра. — Скажите мне, у вас была мачта для спиннакера? Кэт взглянул на нос яхты и увидел пустые полуклюзы. — Не может быть, — сказал он. — Я отошел всего на 5 минут, а Кэти была здесь все это время. — Вам повезло, если у вас целый еще якорь и трос, — сказал Дэнни. Кэт бросился в носовую часть и открыл якорное отделение. — На месте, — сказал он с облегчением. — Значит, был кто-то один и больше унести не смог, — сказал Дэнни. — Я бы спрятал его теперь. И рукоятки лебедки тоже. Проверьте, заперты ли замки на рубке, а то у вас и парусов не останется. Кэт, ничего не говоря, кивнул и стал доставать якорь. — Вернусь через час или около этого, — сказал Дэнни, спрыгнув на узкий мостик вдоль борта и направившись к лестнице. — Как повезет. Кэт помахал ему рукой и занялся тяжелым якорем и цепью. Вдруг он остановился. Господи, у него только что украли бинокль и мачту спиннакера, а он отдал совершенно незнакомому человеку свой генератор. Он слишком медленно адаптируется к местной обстановке. Женщины уходили в город, неся с собой мыло, шампунь и полотенце. «Мы скоро вернемся», — сказала Кэти. — Вы не взяли с собой деньги или какие-нибудь ценности? — крикнул им вдогонку Кэт. Джинс сняла часы и отдала их отцу вместе с кошельком. — Ты прав. И поверь, мы не задержимся в душе. — Может быть, мне все же пойти с вами? — сказал Кэт. Обнаруженное средь бела дня на глазах у всех воровство выбило его из колеи. — Нет, — сказала Джинс, — если ты пойдешь с нами, то когда мы вернемся, можем вообще не найти здесь яхту. Не беспокойся, с нами ничего не случится, и мы умеем громко орать, если нужно. — Наверное, ты права, — сказал Кэт. — Лучше кому-то остаться здесь сторожить судно. Они ушли, а он пошел вниз к штурманскому столу. Свернув карту, взял карандаш и построитель кривых, он снова отправился в рубку, предварительно проверив, на месте ли ружье, спрятанное за хорошо замаскированной дверцей. Ему сделали это потайное место в Лодердейле, и он чувствовал себя лучше, зная, что на борту есть чем защититься. Он слышал ужасные истории об этой части света и намеревался быть очень осторожным. Поднявшись в рубку, Кэт начал прокладывать путь к Панамскому каналу. В обычных условиях он занимался бы этим у штурманского стола, но теперь ему хотелось занять такую позицию, откуда было бы видно всех приходящих и уходящих. 4 часа спустя он взглянул на циферблат, потом на своих женщин. Они уже все успели побывать в душе и пообедать, а сам он составил маршрут прохождения через канал и сделал кое-какую работу на борту. Дэнни не появлялся. «Да, наверное, я совершил ошибку», — сказал Кэт. «Давай уйдем отсюда», — попросила Кэти. «Это место приводит меня в дрожь». Кэт кивнул. Ему оно тоже не очень нравилось. «Может быть, в аккумуляторе еще достаточно энергии, но я хочу сэкономить ее для Панамы. Мне не хотелось бы пытаться выйти отсюда с помощью парусов», — сказал он, оглядываясь вокруг. — Для этого слишком тесно. Мы надуем резиновую шлюпку и выведем яхту с помощью подвесного двигателя. Когда доберемся до Панамского канала, вызовем по радио буксир. А по пути я смогу связаться по радиотелефону с фирмой, и, возможно, в Панаме нас уже будут ждать новый генератор и мачта спиннакера. «Очень разумное решение», — вставила Джинкс. «От Дэнни я не ожидала такого. Он мне понравился. — Мне тоже он нравился до этой минуты, — ответил Кэт. — Давайте собираться. Я поставлю якорь на место. Вы обе доставайте шлюпку и подсоединяйте ее к насосу. Через 5 минут нас здесь не будет. Как только они разошлись, сверху раздался голос. — Эй, помогите мне, пожалуйста. Взглянув наверх, они увидели Дэнни, стоящего на пристани с картонной коробкой под мышкой одной руки и мачтой спинакера Кэтберт под мышкой другой. 3 широких улыбки встретили его. — Ты где нашел мачту? — спросил Кэт. — Вы не поверите, если я расскажу вам, — заорал Дэнни, бросив вниз мачту и осторожно передавая картонную коробку. Затем он спрыгнул на палубу. Жаль, что не удалось вернуть бинокль. Но у меня появилось подозрение относительно мачты, и я подумал, что нужно выследить ее. Поэтому ушло больше времени, чем я предполагал. — А что с генератором? — спросил Кэт. — Есть и хорошие, и плохие новости, — ответил Дэнни. — В Санта-Марте найти такой диод не удалось. Но я нашел другой генератор, идентичный. За него хотели $150. Я знаю, что это дорого, хотя по местным ценам не очень. Но я так понял, что вы хотите поскорее выбраться отсюда. — Ты просто молодец, Дэнни, — улыбнулся Кэт. — Я бы заплатил и больше. Вскоре Дэнни установил генератор на место. Кэт подключил аккумулятор, которым не пользовался, экономя энергию, запустил двигатель и проверил амперметр. — Зарядка пошла, — заявил Дэнни. Можно отплывать. Кэт прошел за ним в рубку. Ты просто молодчина, Дэнни. Не знаю, как тебя благодарить. Он вытащил несколько банкнот из кошелька Кейти. Вот $150 за генератор, а это тебе $100 за помощь. Достаточно? Дэнни остановил его жестом. Послушайте, мистер Кэтлидж, я был рад помочь. Но для меня гораздо важнее денег другое. Если я могу помочь, буду рад, — сказал Кэт. Знаете, я умею быть полезным на судне. Я вырос среди судов. Я провел 2 гонки от Сан-Диего до Гавайев на судне 1-го класса. Я участвовал в серии гонок Южный океан на судах различного класса. Год я плавал помощником капитана на 90-футовой махине. Так я и попал в Колумбию. Я разбираюсь в двигателях и даже умею готовить еду. Я умею почти все, что требуется на судне. Кэт кивнул головой. — Да, продолжай. — Мистер Кэтлидж, я хочу выбраться из Колумбии. Это безумное место. Всюду воры, наркоманы и люди, готовые перерезать тебе горло ни за что. Родители однажды прислали мне денег. Но я их истратил, был еще глуп. Если вы возьмете меня с собой до Панамы, оттуда я мог бы попутным транспортом добраться до западного побережья Мексики и до родной Калифорнии. Я понимаю, что вы меня не знаете, но я из хорошей семьи, мой отец зубной врач. Я здесь как бы отбился от дома и снова хочу вернуться туда. У меня мало багажа и много места я не займу. Я обещаю работать, не покладая рук. Вы не пожалеете, что взяли меня. Кэт взглянул на юношу, который был почти готов заплакать. Он подумал о другом молодом человеке, потому что тот не хотел принимать его помощь. Поверх плеча Дэнни Кэт взглянул на Кэти и Джинкс. Они обе энергично кивали. Он повернулся, взял юношу за запястье и шлепнул деньги ему в ладонь. Деньги тебе пригодятся, когда доберешься до Панамы, Дэнни. Занимай свою койку. Дэнни вскрикнул от радости. Я пошлю деньги за генератор. Мои вещи здесь, под навесом. Мне потребуется 30 минут. Он спрыгнул с палубы и побежал вдоль борта по узкому мостику. Стоять на палубе, готовиться к отплытию, отдал команду Кэт, и женщины встали около каната. Дэнни почти тут же вернулся с единственной сумкой в руках. Кэт запустил двигатель. Когда они отошли от пристани, он начал в тесноте разворачивать яхту, чтобы выйти в открытое море. «Забрось свои вещи на штурманскую койку в салоне», — сказал он Денни. И юноша нырнул вниз со своей скромной поклажей. Развернувшись, они прошли бок о бок мимо судна почти такого же размера, стоящего в другом конце причала. Кэт услышал оттуда приглушенный крик снизу, и мужская голова высунулась с лестницы, ведущей в кают-компанию. Расстояние между ними было не больше 20 футов. «Господи!» — обратился Кэт к жене, которая загорала на палубе. «Теперь они украли наш запасной генератор, будь он проклят. Что будет следующим, мачта?» Кэт подмигнул. Кэти и Джинкс, распуская грот мачту, прыснули от неудержимого смеха. Дэнни все еще был внизу. Кэт на секунду замешкался, затем продолжил свои дела. «Поднять грот мачту!» — смеясь, командовал он.